Глава 5. Пророки Аггей и Захария, сын Иддо, возвестили иудеям, жившим в Иудее и в Иерусалиме, пророчество от имени Бога Израилева. Тогда Зарававель, сын Шалтиэла, и Иисус, сын Иоцадака, стали строить храм Бога в Иерусалиме, и пророки Божьи поддерживали их. К ним прибыли наместник заречья Таттенай, Шетарбазынай и сотоварищи их и спросили: «Кто повелел вам строить этот храм, возводить это строение?» Еще не спросили: «Как зовут людей, которые строят это здание?» Но иудейским старейшинам покровительствовал их Бог, и все то время, пока везли донесение к царю Дарию и пока шло ответное послание, строительство не прекращалось. Вот дословно, что говорилось в послании, которое отправили царю Дарию наместник заречья Таттенай, Шетарбазынай и сотоварищи их, чиновники заречья. Письмо, которое они послали царю, гласило: «Царю Дарию мир во всем. Да будет известно царю, что мы ездили в область Иудею к храму великого Бога. Этот храм отстраивают, кладут тесаные камни, вставляют в стену деревянные брусья. Работы ведутся быстро и успешно. Мы обратились к их старейшинам и спросили: кто повелел вам строить этот храм, возводить это строение? Кроме того, мы спросили, как их зовут. Мы желали записать имена людей, которые главенствуют там, и поставить тебя в известность». Вот что они сказали нам в ответ: «Мы — рабы Бога небес и земли. Мы восстанавливаем храм, построенный много лет назад. Возвели его великий царь Израиля. Но наши отцы прогневали Бога небесного, и он отдал их в руки халдея Навуходоносора, царя Вавилонского. Тот разрушил храм, а людей угнал в Вавилон. Однако в первый год правления Кира, царя Вавилонского, царь Кир повелел отстроить этот храм Бога. Золотую и серебряную утварь, которую Навуходоносор когда-то забрал из храма Бога, что в Иерусалиме, и увез в Вавилонский храм, царь Кир забрал из Вавилонского храма, передал Шешбатсару, так звали поставленного им наместника, и сказали ему: «Возьми эту утварь и отвези ее в Иерусалимский храм. Пусть храм Бога будет отстроен на прежнем месте». Тогда Шешбатсар пошел и заложил основание храма Бога в Иерусалиме. С тех пор храм отстраивают, и он еще не закончен. Итак, если царю угодно, пусть поищут в царской сокровищнице в Вавилоне, действительно ли царь Кир издал указ отстроить храм Бога в Иерусалиме, да известит нас царь о своем решении.